Страсть-то не в том, а в бодром виде солдат, да в пригонке на них амуниции. Беда это бывала с ремешками, да с репейками, да с помпонами, да со всем иным прочим. Ну, куда за всем углядеть? Всякая-то вещь отдельная, пустяк. А за эти вот, за самые пустяки, хорошо, коли гауптвахтой отделаешься, а не то иной раз и в гарнизон угодишь. Наш командир уж очень хорошо это понимал. И меня, спасибо ему, по достоинству ценя, многому научил. Одним упрекнуть можно. Педант был, все бывало твердит, что солдату назначено, то ему и отпускай. Взыскивай с него должное, да и отпускай должное. Насчет взыскания оно верно, а насчет отпуска он ошибался. Отпусти солдату, что положено, он все истратит, сколько хочешь не додай, будет на том доволен. Отпусти лишнее, тоже ничего не оставит. Такая уж у него солдатская натура. Да уж, нечего говорить, чудак был командир. Другие командиры только думали, как бы смотр с рук сбыть. А он во все время командования нашим полком завел, чтобы каждый раз перед инспекторским смотром репетичка была. Смешно сказать, сам себя инспектировал. Жутко приходилось солдатам выстаивать эти репетички. Да и нам, офицерам, соком они доставались. Пожалуй, солонее самого смотра приходилось, потому что на смотру инспектирующий генерал обойдет ряды, иной раз для приличия, то есть больше для острастки. Придерется к каким-нибудь пустякам, опросит солдатиков, всем ли довольны, всем довольны ваше превосходительство, все ли получаете, все получаем ваше превосходительство. Случилось раз, забавник попался инспектор, спросил, а сахарными пирогами командиры кормят? Кормят ваше превосходительство, потому что солдаты приучены были последнее генеральское слово дружно подхватывать. Пропустит потом церемониальным маршем пройти, да и вся недолга. Ну, разумеется, коли на марше пуговица у солдата отлетит, либо кутасы на киверах в шеренге не в один размер шевелятся, либо какой помпон из общей линии выскочит взад или вперед, опустится ниже или поднимется выше, тогда виноватому известно, что следует ему назначать, да и отделенные, зачастую ротные, иной раз и батальонные, гауптвахты не минуют. Да ведь это случай. Ну, а за всяким случаем не угонишься. А уж на репетичках случаев не бывало. Тут все на чистоту открывалось. Выведут с позаранку назначенный на репетичку батальон, соберет около себя командир всех офицеров, да и станет поодиночке каждого солдатика выкликать да рассматривать. Душу всю этим осмотром вытянет. Сперва оружие осмотрит, кивер скинет. И, боже упаси, коли какая в нем лишняя дрянь, трубка, что ли, или рожок с табаком запихано. Не терпел он табаку. Даже мы его зато раскольником между собой прозвали. А там заранец примется. Да уж в конце концов мундир и брюки осматривать станет. Да ведь как осматривал. Пальцы между пуговиц пропихивает, между зобом и воротом сует, иной раз велит расстегнуться да показать, не грязна ли рубашка. И во все это время для нашей науки прочитывает, что солдат должен заботиться о чистоте, что царем данное оружие лелеять следует, что военному человеку отнюдь не нужно приставать к таким привычкам, которым на походе удовлетворять нельзя, что он должен приучаться и к холоду, и к голоду, и к лишениям, и к терпению. И все это приговаривает, не торопясь, тихо, с расстановками.